Когда все начиналось, ничто не предвещало, что через двое суток он будет лежать в засаде перед логовом ужаса народа Квилья. Тогда вместе с Тичевой, придя в шаманское жилище, он даже грешным делом подумал, что квест уже пройден, сейчас старый хитрец скажет об этом, а система выдаст подтверждающие сообщения и кучу плюшек, в общем, размечтался. Началось все, скажем так, неторопливо. Отправив внучку погулять, хозяин жилища предложил гостю разделить с ним трапезу. После, сидя на циновках друг напротив друга и прихлебывая горячий травяной напиток, дошло дело и до разговора. Начал старый хитрец с рассказов о делах племени, постепенно перейдя к истории народа Квилья вообще. Оказалось, когда-то, еще до падения народа Фири, Квилья пользовались их покровительством и долгое время жили рядом с ними под их защитой, вот откуда в их языке так много фиерийских слов. После того, как Фири исчезли как организованная сила, мелкие остатки не могли защитить сами себя, не то что кого-то еще, привыкшие всегда находиться за чьей-то спиной Квилья попытались найти нового покровителя. Первым кандидатом стали эльфы, самые многочисленные из трансформировавшихся Фири, к тому же сохранившие больше всего знаний. Не срослось. Политика расовой нетерпимости и сейчас процветающая среди них, тогда была особенно сильна, и Квилья получили под зад коленом. Хорошо, хоть охотиться на них эльфы не стали, занятые попытками захватить как можно больше из наследия своих предков. Потом была попытка перейти под крыло природных вампиров, не таких многочисленных, как эльфы, но индивидуально более сильных и сохранивших многое из боевой магии Фири. Результат оказался еще хуже. Условия природных вампиров низводили народ Квилья до уровня рабов и ходячих бурдюков с кровью. Отказ они не приняли, почувствовав слабость просителей и их неуверенность, тут же обрушившись на них множеством карательных отрядов в попытке уже силой настоять на своих условиях. Это стало катастрофой для совершенно не умеющих сражаться Квилья. Буквально за несколько месяцев раса, обладающая несколькими десятками крупных городов и множеством более мелких поселений, оказалась на положении своих бывших покровителей. Но если у Фири более трети населения выжило, пройдя трансформацию, то три четверти Квилья были просто вырезаны, остатки принуждены спасаться бегством. Затем были долгие скитания по миру, в которых численность народа Квилья постоянно падала, но эти скитания позволили им хорошо научиться прятаться и маскироваться, в том числе и от магических средств обнаружения. Закрепиться где-то они не смогли, даже если находили какую-то незанятую территорию, то через некоторое время приходили или люди, или эльфы, или какие-нибудь другие народы и выгоняли оттуда. Толком сражаться они так и не научились. Так продолжалось несколько тысяч лет, пока им не удалось пристроиться в великом лесу. Если когда-нибудь какая-нибудь раса сумеет стать настолько сильной, что объявит великий лес своим, то времена скитаний могут вернуться. К счастью, в обозримом будущем подобного не предвидится. По словам шамана, все это произошло много поколений назад. Сейчас Квилья более-менее мирно и хорошо живут здесь, но иногда и у них случаются проблемы, которые они не могут решить сами. За помощь в решении подобных проблем они готовы щедро наградить того, кто поможет их решить. И тут же шаман стал жаловаться, что народ их не особо богат, живут они в простоте, даже металлы не добывают и не обрабатывают, потому что наличие металлических изделий часто становилось причиной набегов, а так взять с них нечего, рабы они плохие, мяса с них мало, разве что случайно сгодятся для молодняка вроде того, которого уничтожил Дрим, а так гоблины целенаправленно на них не охотятся, попробуй найди их, а толкупшик, хватает добычи покрупнее и побогаче, во всех смыслах. Но есть существа, прозываемые в их народе пожирателями, для кого мясо Квилья подобно наркотику. Приходят эти пожиратели из самых глубин Великого Леса, как и многие другие жуткие существа, но интересуют их только Квилья. Действуют твари всегда одинаково, обнаружив поселение Квилья, кружатся вокруг него, охотясь на них, особенно предпочитают детей, убивая одного за другим. Убив Квилья, пожиратель утаскивает его к себе в логово и ест примерно сутки, потом опять выходит на охоту. Когда жители этого поселения пытаются уйти, следует за ними, лишенными защиты поселения, убивая чаще, и так до последнего жителя. Если же они бегут в другое поселение, история повторяется. Когда эта тварь взяла поселение в осаду, снять осаду уже нельзя, к сожалению, магия на них действовала плохо. К тому же эти пожиратели сами умели колдовать, и сбить их со следа было почти невозможно. Всего у Квилья существовало два средства борьбы с ними. До того, как тварь обнаружит поселение, какой-нибудь смельчак-смертник приманит ее собой и уведет куда подальше. Чаще всего такие смельчаки погибали, немногим удавалось навести пожирателя на какой-нибудь вооруженный отряд или более сильного хищника. Другой способ, уже когда он начал осаду, пользуясь тем, что после того, как пожиратель поймает очередную жертву, то на сутки становится неактивен, постараться вывести как можно больше жителей из поселения мелкими партиями, не оставляя следов. Но проблема была в том, что кому-то приходилось остаться в поселении, чтобы тварь не поняла, что большая часть добычи ушла, к тому же велика была вероятность обнаружения следов уходящих, и поселение, принявшее беженцев, рисковало повторить их судьбу. К счастью, подобные существа были очень редки. Еще одна их особенность. После того, как пожиратель в первый раз убил и съел Квилья, больше он не мог питаться никакой другой пищей и, если несколько дней подряд не мог найти добычи, то умирал. Потом разговор плавно перешел на Дримма о том, что он будет делать дальше, какими знаниями он владеет, или хотел бы овладеть. Почти 60-летний мужчина, повоевавший и повидавший мир, давно уже догадался, к чему клонит хозяин дома, но хотел, чтобы старый хитрец сам оказался в роли просителя. В конце концов так и произошло. Помявшись, шаман рассказал о подобном пожирателе, разорившем уже два поселения и сейчас обрабатывающем третье. Сами Квилья не могли с ним справиться привычными методами и находились в отчаянии. Шаман сам предложил ему выбрать себе награду. Набравшись наглости, попросил обучить его родовой магии Квилья. Помявшись, шаман согласился, видимо, их действительно приперло. После этого все завертелось. Дриму были представлены два проводника-помощника. Витук, кстати, старший брат Исавы, один из лучших охотников и самый лучший из воинов народа Квилья. На его счету было трое убитых гоблинов и двое разбойников-людей. Вторым был ученик шамана Корох. Как Дрим понял, эту миссию ему зачтут за вступительный экзамен. Если они справятся, Корох станет шаманом и получит двусложное шаманское имя. Оба сопровождающих не произвели на него впечатления. Обычные Квилья, разве что у ученика волосы на голове были заплетены в три косы и амулетов было чуть побольше, чем у простого Квилья. После начались обсуждения, когда и где лучше подкараулить пожирателя и дать ему бой. Тут Дрим положился на опыт местных, решили брать его у логова, когда тварь снова выйдет за добычей. Местонахождение логова сейчас выясняли двое лучших следопытов осажденного поселения. Выяснив место и время, стали продумывать план. Довольно оригинальную идею высказал Корох. Суть ее заключалась в том, чтобы использовать придуманную когда-то обманку, служащую для отвлечения внимания и представлявшую из себя куклу по росту чуть выше Квилья, сделанную из веток и плетеных из травы тряпок. Она могла двигаться, бежать и совершать несложные действия. Сделать такого недоголема мог только шаман, а управлять мог любой Квилья, владеющий основами их родовой магии, то есть любой взрослый. Надолго этой куклы не хватит, при первом же ударе она рассыплется, но чтобы отвлечь внимание сгодится. Старый хитрец в свою очередь сварил зелье, отбивающее запах, как ни слабо обаяние пожирателей, лишним оно не будет. Приготовил яд, убить им чудовище не получится, слишком сильна у него регенерация, именно ее то на время подавит отрава, плюс замедлит реакцию и затуманит сознание, не дав колдовать, а также пообещал перед выходом наложить заклинание магического сокрытия, которое спрячет охотников от магии твари. Рецепты этих двух составов стали первыми рецептами, усвоенными Дриммом после получения навыка травничества. Вкладом Дримма в подготовку стал общий план боя, а также маскировочная накидка, собственноручно сплетенная им из травы, веток и листьев. Поскольку так искусно, как Квилья прятаться в лесу он не мог, то пришлось прибегать к таким проверенным средствам маскировки. В общем, на все про все ушло больше суток, как только было получено сообщение, что логово найдено и тварь как раз там пожирает очередную жертву. Их маленький отряд вышел навстречу с уцелевшим следопытом. Позже оказалось, что жертвой стал один из следопытов, искавших логово. Он добровольно позволил себя поймать ради того, чтобы второй, проследив за несущим добычу чудовищем, вышел на логово. Провожало их все племя, дети и женщины плакали, мужчины кланялись, все старались коснуться их как какой-то святыни, У выхода из поселения их встретил старый хитрец и провел над ними обряд благословения, помахав над ними двумя ветвями от разных деревьев. Дримму пришло сообщение, что на него наложен баф под названием «Благословение лесных духов», в чем он заключается не написали. Также шаман сунул ему в руку глиняный пузырек с каким-то зельем и посоветовал принять его перед битвой. После того, как на охотников было наложено заклятие сокрытия, они, не оглядываясь ни быстрым, позволяющим сберечь силы бегом, отправились к цели. Во время путешествия шли молча, каждый был погружен в себя, да и все, что можно было сказать, уже было сказано. Говорить не пришлось, даже когда они встретили следопыта, жестами поприветствовавшего их, он, ни слова не говоря, повернулся и побежал, и им ничего не оставалось, как последовать за ним. Дошли быстро, искомое логово находилось недалеко от осажденного поселения. Вот так они и оказались у логова пожирателя. Следопыт тут же ушел, а они залегли в засаду, залег впрочем один Дримм, накрывшись маскировочной накидкой. Его спутники расположились на деревьях в ожидании выхода объекта засады. Пожиратель распрямился, оглядываясь вокруг, а Дримм разглядывал самого пожирателя. Существо имело длинные тонкие руки, с такими же длинными и тонкими пальцами, оканчивающимися когтями с зеленым отливом. На фоне таких конечностей тело казалось непропорционально маленьким, впечатление усиливала большая, но как-то сплюснутая с боков голова с маленькими глазами и огромной пастью с желтоватыми пеньками вместо нормальных клыков. Все существо было покрыто коричневой короткой шерстью и имело не меньше 3 метров росту. Если честно, наслушавшись рассказов Квилья, ожидал чего-то большего, а тут дистрофик с гнилыми зубами, даже непонятно, зачем было городить весь этот огород с куклами, обманками и ядом, но раз все решено, будем действовать по плану. Пора начинать. Все же выпил подаренный старым хитрецом пузырек, получил плюс 3 к силе и плюс 10% к регенерации. Наверное, его нужно было поберечь на будущее для более сложных заданий, ну да ладно. Сосредоточился, выцеливая мишень, входя в ритм стрельбы. Вдох-выдох, болт с отравленным наконечником, одним из 3, на которых хватило яду, плюс немного на лезвие копья, уставился в цель. Вдох-выдох, уходит самая мелкая дрожь рук, расстояние около 50 метров, идеальная дистанция. Вдох-выдох, с такой дистанции болт глубоко увязнет в туловище, может даже пробьет насквозь, что хуже, яд должен остаться в теле. Впрочем, этому доходяге хватит и этого. Выстрел, и время понеслось вскачь. Выстрел был сделан в самый удобный момент. Голова пожирателя как раз была повернута в противоположную от стрелявшего сторону, и поэтому он не мог не увидеть летящую к нему смерть, ни даже понять, откуда был сделан выстрел, а только общее направление. Казалось, болт уже вошел в тело, но вдруг существо словно размазалось в воздухе, при этом оставаясь на месте, невероятно быстрое движение. Дримм не верил своим глазам, вместо туловища болт застрял в предплечье, едва пробив его, наконечник едва-едва вышел с обратной стороны, вот вам и тонкие руки. Мозг лихорадочно анализировал ситуацию, в то время как руки в автоматическом режиме взводили арбалет. В игру вступили помощники, кукла-обманка, вскочив из-за кочки, бросилась бежать, ну точь-в-точь неудавшийся стрелок, у которого сдали нервы. Он бы и сам так подумал в такой ситуации. Существо огромными скачками, за раз преодолевая 2-4 метра, кинулось за обидчиком. На преодоление как минимум 50 метров с уклоном вверх у него ушло не больше 1,5 десятков прыжков. Этот вихрь пронесся буквально в 0,5 метров от лежащего в засаде Дримма, то есть в 2 прыжках этой твари. К счастью, все внимание было отдано убегающей фигуре. Да уж, от такого не убежишь, во что я ввязался. Подумал Дримм. Мысль явно запоздалая, как и та, что Квилья не то что преувеличивали возможности пожирателей, но может быть где-то и преуменьшили, боясь, что он не согласится им помочь. Тем временем пылающий жаждой мести монстр настиг, как он думал, своего обидчика на краю небольшого оврага и принялся рвать его на куски, впрочем недолго, с недоумением рассматривая тряпье с палками у себя в лапах. В этот момент в спину ему прилетел очередной болт. На этот раз попадание было точным, дистанция меньше 30 метров. Пожирателя подбросило в воздух, и изогнувшись как кошка, падающая с крыши, издав звук похожий на скрип металла по стеклу, он обрушился во враг. Не успел Дримм и до половины взвести арбалет, Стремительная тень буквально как на пружине взлетела вверх и приземлилась на краю оврага. Похоже, что болт в спине, как и обломанный, но все еще находящийся в руке, совершенно не мешали чудовищу. Яд, если и подействовал, то внешне это никак не было заметно. Словно невидимые щупальца хлестнули по поляне, одно из них задело Дримма, вызвав горсть крупных мурашек, он чуть не выронил из рук арбалет. Голова твари повернулась в его сторону, мелкие глазки уставились точно на него. За мгновение до того, как существо бросилось вперед, в его голову прилетел камень, а из кустов выскочила бесформенная фигура и устремилась к нему. С уже знакомым воем пожиратель кинулся к приближающейся фигуре и, не встретив сопротивления, кубарем покатился, путаясь в тряпках. Сработала вторая обманка. Через несколько мгновений и несколько кувырков, прямо с земли, пожиратель как ракета стартанул в сторону Дримма, даже не отвлекаясь на второй камень, с глухим стуком отскочивший от его башки, но тут же опять рухнул, запнувшись за корень, вылезший из земли, работа ученика-шамана. Это дало несколько лишних мгновений, и все равно до летящего чудища было не больше 10 метров, когда третий и последний отравленный болт устремился к цели. Не глядя на результат, с выставленным щитом и отведенным для удара копьем, Дрим устремился вслед за болтом. Как он позже понял, существо смогло отбить выпущенный всего с 10 метров арбалетный болт, хоть и потеряло палец на отбивающей руке. «Как под поезд попал», — подумал Дрим, лежа под щитом, на котором бушевал его монструозный противник. Тогда при столкновении его вместе со щитом, как пушинку снесло назад, и как многотонной скалой впечатало в землю, копье чиркнуло по туловищу пожирателя и тут же было вывернуто из рук чудовищным напором. Теперь тварь прыгала на щите, пытаясь добраться до него. Это напомнило Дримму когда-то виденную им в Африке охоту на льва. Масай нанес удар копьем и спрятался под большой овальный щит, подождал, пока лев ослабеет от потери крови, потом добил почти уже мертвого зверя. Это, как ему сказали, была одна из последних настоящих охот по старым правилам. Но ему это не грозит, скорее тварь его заживо похоронит под этим щитом, чем сама сдохнет, как тот лев. На несколько мгновений пожиратель застыл, прекратив пытаться пробить щит. Наверху что-то происходило, видимо, Корох и Витук как-то отвлекли его, скорее Корох, поскольку камни, периодически попадавшие в пожирателя, не приносили никакого видимого результата. Воспользовавшись моментом, сгруппировался, уперся ногами в щит и резко до хруста связок с криком распрямился. Он еще хотел поберечь пузырек шамана. Сбросив с себя противника, встав на одно колено и высунувшись из-за щита, выпустил магическое копье прямо в разинутую пасть, выбив несколько зубов, едва успел, пригнувшись, спрятаться за щит, избежав ответного удара, одновременно разматывая кистень. Первый удар получился на загляденье, как и второй. Оружие на гибкой основе позволяло бить, не высовываясь из-под щита, в голову и в бок. Мощные удары, казалось, ошарашили тварь, но только казалось. В третий раз каменный шар кистеня не успел достичь цели, увяз в четырехпалой кисти, затем последовал рывок, и если бы Дрим не выпустил рукоять, то вместе с отлетающим кистенем, кстати уже без ударной части, мелким щебнем осыпающийся на землю, летел бы он сам. В следующее мгновение что-то пробило щит и вскользь задело его по плечу и спине, защитного барьера как не бывало, словно кипятком плеснули на спину, все-таки щит не выдержал и искалеченная трехпалая рука чуть ли не по плечо высунулась из него. Перехватив щит двумя руками, попытался использовать его, как рычаг, выворачивая лапу и пытаясь пригнуть тварь к земле, очередной рывок, и вот уже он летит и после этого катится как колобок, впрочем, пока катился, подхватил копье. В это время существо уже почти доломало щит в попытке освободить конечность, магическое копье в тварь, барьер на себя и с реальным копьем наперевес в очередной раз бросился вперед. Очень помогал спецнавык боевого транса, полученный у тренера по фехтованию, и не столько тем, что повышал физический урон и крит, а тем, что во время транса он начинал мыслить немного иначе. Менялось его отношение к бою, сложно, невозможно объяснить тому, кто это не испытал, но важен результат. Он, кто никогда не был особым фанатом ближнего боя, как говорится, лицом к лицу, что тогда в схватке с гоблинами, что сейчас, успевал среагировать и ни на мгновение не останавливался, выкладываясь по полной и без раздумий применяя знания, полученные в обеих жизнях. Стремительный выпад, казалось, не обращавшая на него внимания и занятая только попытками сбросить с руки щит. Тварь увернулась, потом взмахнула лапой, все еще занимаясь щитом. У Дримма получилось отбить удар древком копья и гибким секущим ударом, поднырнув наконечником под отбитую руку, резануть кончиком копья от плеча до левого бедра. Одновременно с этим, щит, все-таки не выдержав очередного удара о землю, раскололся надвое, и монстр, наконец убрав помеху, сосредоточил все внимание на Дримме. Несколькими ложными выпадами постарался ввести пожирателя в заблуждение. Странно, он почему-то не атакует. Наконец настоящий удар, рубящий сверху вниз. Как больно! Было первой мыслью Дримма. После того, как он пришел в себя, он еще успел увидеть, как его удар был отбит, а затем резкая боль в груди и темнота. Сколько прошло времени и почему он не убит? Наоборот, почему-то чувствует себя чуть ли не лучше, чем до боя, мыслил яснее, сил как будто больше, рефлексы, одно легкое движение и он на ногах. Видимо, прошло несколько секунд, как он, пропустив удар, отключился. Впрочем, пожирателю бы этого хватило, чтобы добить упавшего и потерявшего сознание противника, с его-то скоростью, но он почему-то застыл на месте, закрыв ладонями морду. В это время его ноги оплетали быстро растущие из земли зеленые корни, но он почему-то внимания на это не обращал. Пользуясь мгновением передышки, проверил себя. Лямелеру конец. Какие-то обломки с обрывками вместо панциря, одежда под ним прорвана и набухла от крови. Как и ожидалось, барьера опять нет. Манна более-менее нормально, шкала жизни в нижнем красном секторе. Понял, почему он себя так чувствует, сработала жажда жизни, все характеристики поднялись, нельзя терять ни минуты. Плюс 15% к критическому урону будут действовать всего 5 минут, и так ясно, что он вознамерился проглотить кусок больше, чем может проживать. Идти на такое задание нужно было на 15-20 том уровне как минимум, лучше с группой таких же бойцов, слишком он привык, что здесь все получается. Лечилку на себя, копье в монстра, тот, вздрогнув, отвел лапы от морды. Ай да Витук, ай да сукин сын. Попал-таки пожирателю точно в глаз. Причем не просто выбил, а загнал камень в глазницу. Видимо, этим объясняется пассивность монстра и упущенная возможность добить бессознательного Фири. Тварь ошалела от боли. Корох тоже постарался, тонкие ростки корней на глазах становились все толще, а из земли лезли все новые. Очередной камень тюкнул тварь в затылок. Видимо, Витуку не терпелось повторить удачный бросок. Тут же, забыв о Дримме, тварь развернулась и попыталась броситься к засевшему на дереве пращнику. Корни затрещали, но выдержали. На некоторое время существо оказалось привязано к месту, и если до меткого выстрела Квилья оно игнорировало попадание пращи, то теперь меткий стрелок стал ее приоритетом. «Надо использовать возможность», — подумал Дримм. Почему-то он не верил, что корни, наколдованные учеником шамана, надолго сдержат тварь. Ища глазами копье или арбалет, он ударил еще раз магическим копьем, наложил на себя барьер. Теперь это его единственная хоть и хлипкая защита, хотя судя по тому, с какой легкостью он слетал после каждого удара, крайне эфемерная, но пусть будет. Первым на глаза попался арбалет, ну что же, к нему и пойдем. Копье, лечилка, еще раз копье, и еще раз лечилка, быстрее добежать до арбалета. Тварь изо всех сил рвется, корни пока держат, но уже видно, как некоторые из них треснули, молодые, не успевшие вырасти, мгновенно рвутся когтистыми лапами. Камни Витука и заклинания Дримма не приносят никакого видимого результата, кроме скрипучего рева при каждом попадании. Копье, копье, копье. Вот и арбалет, как голодный, за кусок мяса схватился за оружие, несколькими мощными движениями взвел, нашарил в подсумке, всего 2 заряда, видимо, остальные высыпались, пока его швыряли. Почувствовав угрозу, пожиратель, видимо, собрав все силы, совершил резкий рывок. Почти все корни или вырвало из земли, или они лопнули как гнилая нить, но именно почти. Как дворовый пес, рвущийся с цепи, пожиратель на мгновение застыл, пытаясь порвать привязь. Болт с 3 шагов ударил его в голову и не пробил ее, а разлетелся на несколько частей, включая искореженный наконечник. Да сколько ж можно! Про себя завопил Дримм. Видимо, болт хоть и не смог пробить череп, но на какое-то время сумел оглушить тварь, поскольку после попадания она рухнула мордой вниз и некоторое время не шевелилась. Второй болт Дримм всадил в тот самый момент, Когда пришедший в себя пожиратель пытался подняться, опершись передними лапами о землю, это было нелегко, поскольку лежащие туловище уже стали оплетать корни. Болт вошел в плечо вертикально по самый хвостовик, но тварь тут же показала, что еще что-то может, неожиданным рывком рвя еще не заматеревшие корни, дотянулась когтями до ноги, барьер в очередной раз лопнул, а Дримм совершил неловкий прыжок назад, рухнув на задницу и оставив на когтях пожирателя пробитые насквозь поножи с левой ноги. Зато под руку попался один из рассыпанных ранее болтов, из трех первых отравленных, только второй полноценно застрял у твари в спине, теперь приходилось стрелять обычными. Все-таки никак неубиваемый пожиратель выдохся, поскольку после последнего рывка перестал дергаться и только что-то визжал, уткнувшись головой в землю. То, что существо колдует, до Дримма дошло, когда раздался полный боли крик со стороны деревьев, где сидели квилья, а корни, связывающие монстра, стали быстро желтеть, при том, что новые перестали появляться. Дримм в любой момент ждал, что действие жажды жизни закончится, не осознавая тогда, насколько все быстро происходит. Обежав, тварь выстрелил найденным болтом ей в спину, куда-то в область поясницы, как и в случае с плечом болт ушел по хвостовик. Видя, как желтеющие корни начинают рассыпаться, и тварь начинает приподниматься на руке, вторая рука, в чье плечо ударил болт, по-видимому, не действовала, Дримм прыгнул ей на спину, скривившись от боли в покоцанной когтями ноге, и прибил ее к земле всей своей тяжестью. Выхватил меч и воткнул его в спину, получилось чуть поменьше половины лезвия, с бешеным криком, сжатыми в замок руками ударил сверху вниз по яблоку рукояти, как гвозд забил. Чувствуя, что этого мало, Вугари подхватил лежащий рядом камень и смаху опустил его на затылок слабо дергающегося существа. Еще раз, камень разлетелся на несколько частей, подхватил лежащую рядом ветку, первый же удар размолол ее в щепу. Заканчивалась третья минута, как активировался спецнавык «Жажда жизни». Надеясь, что это все, кастанул опознание на лежащую в куче пожухших корней тушу. Твою мать! После выматерился еще крепче, у твари осталось чуть ли не 10% жизни. Прямо на глазах уровень жизни скакнул на 0,1% вверх. Я то ли перестал действовать, то ли его действие уже заканчивалось, а может быть, и доза была слишком мала. Из трех отравленных болтов только одно полноценное попадание, плюс пара царапин копьем. Нужно что-то делать. Взгляд Дримма заметался по поляне, мысли понеслись вскачь, пытаясь найти выход. Какие-то секунды, и нанеся твари очередной магический удар, бросился к лежащему у края поляны копью. Все это время упрямый Витук продолжал бомбардировать лежащего пожирателя камнями. «Него их там мешок, что ли?» – подумал Дримм, возвращаясь с оружием к туше. Первый удар, смаху из-за головы, держась за древко у самой пятки, наконечник, способный рубить, набрал огромную скорость, целью была рука, вернее локоть, параметр силы за два десятка, и все равно понадобилось 5 ударов, чтобы отрубить проклятую конечность. Затем он принялся мерно, как лесоруб, наносить удары по шее, не перестав даже когда закончилось действие спецнавыка. Где-то на четвертом десятке, Дримм почти сразу сбился со счету, голова наконец отвалилась. Внезапно лежащее неподвижно туловище, остававшееся инертным все это время, забилось в жутких конвульсиях. Уже почти что в истерике принялся колоть его в бок, получалось плохо, как пытаться копьем пробить бревно. Так же внезапно, как и начались, конвульсии прекратились. Дримм тут же почти что со страхом скостовал опознание и с невероятным облегчением прочитал информацию, что перед ним лежит труп пожирателя. Мигающий огонек сообщений на интерфейсе подтверждал радостные вести, как и 3 сгустившихся облачка, медленно опустившихся рядом с поверженной тварью, добыча, однако. Некоторое время просто сидел рядом с трупом, никаких мыслей в голове не было, да и не могло возникнуть, все затопила волна облегчения и бешеной усталости, даже сообщения читать не хотелось. Неизвестно, сколько бы он так сидел, если бы не подошедший Витук, попросивший помочь выяснить, что случилось с Корохом. Потом снимали с дерева потерявшего сознание будущего шамана, затем Витук дал ему противоядие, точно висит дебаф, то есть висел до принятия состава, от облегчения он даже не заметил отравления. Затем Витук отправился за подмогой, а Дримм с лежащим без сознания учеником шамана остались его ждать. Дожидаясь возвращения Витука с помощью, Дримм решил, чтобы не терять время и заодно не заснуть, помедитировать в целях восстановления здоровья и заодно разобраться с пришедшими сообщениями. Лечилки не стал больше применять, и так манны осталось на 2-3 заклинания от силы. Вошел в состояние медитации, убедился, что уровень восстановления здоровья ускорился, он и так довольно бодро полз вверх за счет естественной регенерации, плюс шаманское зелье все еще действовало. Открыл окно сообщения и принялся читать. Вы убили противника на 14 уровней выше вас. Получен навык Давид 2 уровня. Урон противникам более высокого уровня плюс 5%. Шанс критического попадания по ним плюс 10%. Опыт при убийстве существ с более высоким уровнем увеличивается на 10%. Вы стали первым игроком в серединном мире, сумевшим убить существо, превосходящее вас более чем на 10 уровней. Ваш аккаунт помещен в зал славы серединного мира плюс 25% к опыту, пока ваш рекорд не будет побит. Выполнено задание убить пожирателя. Получены очки опыта. Получите награду Уфар, Флаха. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Запоздало пришла мысль, что не использовал кровавое питание, и тут же другая, что хорошо, что не использовал, неизвестно как бы подействовал яд, находящийся в крови существа. Да и как-то не хотелось не то что топить кровь, но и прикасаться к этому уродливому монстру. Все 3 уровня вложил в магию, но пока не стал распределять, кроме очков начальных характеристик вложил все в силу. Глупо, конечно, но поддался порыву, уж больно легко пожиратель его швырял. Остальное подождет до получения магии Квилья. Нет, заменю барьер на щит, у него вдвое больше защита от физического урона. Плюс крит снижает не на 4%, а на 6% при таких же затратах, а то не защита, а промокашка какая-то. Еще одной приятной новостью стал рост удачи на 1 пункт, никакого специального сообщения не было, просто параметр вырос и все. Пока читал сообщения и распределял очки, шкала здоровья заполнилась до краев, мана не так быстро, но тоже росла. Время посмотреть, что же выпало с пожирателя, да и в логове стоит пошукать. Но это после того, как придут члены племени. Оставлять беспомощного короха нельзя, мало ли. Витук так и не увидел выпавшего лута, оно и не удивительно. По игровым законам такую добычу могли видеть только игроки. Вот когда он ее возьмет в руки, то тогда и Витук, и остальные жители этого мира тут же ее увидят. Кстати, надо будет подкинуть местным идею пошарить в логовах у уничтоженных поселений, если, конечно, они сами не догадались. Судя по их страху перед пожирателями, это вполне вероятно, что такая мысль могла и не прийти им в голову. Первым было кольцо, обычное ничем не примечательное колечко из железа, предназначенное для магов воздуха, для дримма бесполезное, мало того что железное, так еще, если оставить за кадром, что магией воздуха он еще не овладел, применять его можно было только достигнув 15 уровня. Придется все же взять, использовать не получится. Но стоить оно должно прилично, а дебаф потерпим. Вторым был кинжал из какого-то красного камня с еще более красными прожилками. Нет, не прожилками, а светящимися красноватыми линиями. Опознание выдало, кинжал некроманта, идущая дальше информация говорила, что применять такой кинжал мог только маг, практикующий некромантию не меньше, чем на 3 уровне владения заклинаниями этой школы. Он пока владеет заклинаниями только общей самой простой школы магии, да и то только на 1 уровне. Огонь и вода активированы, но без заклинаний не играют пока особой роли, так что тоже на продажу, хранить его незнамо сколько, пока он не овладеет нужной школой магии и прокачает ее до достаточного уровня, Дрим не собирался. 3-й выпавшей вещью оказался кошелек с деньгами на 7 золотых. 5 золотыми монетами и 2 серебром. В общем, ничего полезного здесь и сейчас не было. Ближайшее место, где можно загнать добычу, форт, там же можно было потратить деньги. Наконец-то показались мохнатые фигуры. Пошарю в логове и к старому хитрецу за наградой. Следующие 4 дня Дрим отдыхал, ловил раков, пил вино, купался и разбирался с тем ворохом знаний, что вывалил на него в качестве награды старый хитрец. До этого, получив доступ к определенной школе магии, он сталкивался с тем, что заклинания нужно было или покупать, или они сами становились доступны при получении нового уровня, обычно более совершенные версии уже освоенных. С магией Квилья получилось иначе, он знал все заклинания этой школы всех 2 уровней, но использовать мог лишь 1, На второй пока не хватало очков, даже с учетом того, что когда он рассказал о выполнении задания, система закрыла квест на достижение статуса друга племени и дала еще один уровень к тем, что у него уже был после пожирателя. Впрочем, и первый уровень родовой магии Квилья давал массу возможностей, ничего боевого, по крайней мере не прямо, но в качестве маскировки, сбивания со следа, отвлечения внимания и вообще облегчения владеющему ей жизни в лесу, также затруднения той же жизни тому, на ком она применяется. Эта магия давала просто огромные возможности даже на первом уровне владения. Единственное наиболее близкое к боевым заклятиям по применению было одно из самых сложных и затратных заклинаний второго уровня «Живая трясина», образующая на месте применения, быстро затягивающую в себя все, что находится на поверхности, трясину. Квилья также использовали ее для того, чтобы не победить, а задержать противников, но он, ознакомившись с этим заклинанием, уже начал прикидывать, как использовать его в бою. Единственная проблема – что трясина образовывалась не мгновенно и, если площадь заклинания была невелика, то объект применения успевал миновать опасный участок, а если создать ее раньше, чем противник подойдет к зоне применения, то увидев уже образовавшуюся смертельную ловушку, он туда уже не пойдет, а постарается обойти, что всегда и было нужно Квилье. Дополнительным бонусом стали обширные знания по травничеству. Поскольку многие заклинания базировались на взаимодействии с растениями, то знания различных трав, кореньев, ягод и зелий с отварами вошли в сделку. Тогда, после того как подоспел Витук с остальными, Дрим все-таки прошерстил, как и собирался, логово погибшего пожирателя. Добыча была скромной, но все же кое-что удалось взять. Самым ценным стало кольцо на +2 к выносливости и изрядно порванная сумка со снаряжением. Сама сумка только на выброс, но несколько пузырьков с лечебными и восстанавливающими манну зельями, универсальным противоядием и зельем на время, ускоряющим реакцию и скорость, пришлись кстати. Все остальное содержимое логова пришлось кстати Квилье, а было там немало, видимо все же пожиратель не ограничивался в поисках добычи одними Квилье, иначе как объяснить, что помимо разгрызенных костей невезучих членов этого народа и нескольких нехитрых вещичек, бывших, видимо, в момент нападения на несчастных, там оказалось пара десятков изделий из меди, видимо, гоблинских, сломанный шаманский посох, пара стальных топоров и несколько жутко заржавленных людских предметов сельхозинвентаря из железа, плюс вещи, которые взял Дрим. Удачной оказалась и идея насчет бывших убежищ пожирателя, видимо, из-за страха Квилья и подумать не могли о чем-то подобном, но поскольку теперь у них под боком был убийца пожирателей, они осмелели и творчески развили его мысль, обыскав не только прошлое логово этого конкретного пожирателя, но и известные им логово его предшественников. Результатом стало, что система насчитала ему +1 к мудрости и +1 к интеллекту, а благодарные Квилья презентовали сапоги путешественника с отличными бонусами к скорости передвижения, рефлексам и умением хорошо ходить по горной и лесной местности. Кроме этого, подарком за смерть пожирателя стала куртка, сшитая из его же шкуры, довольно красивая и удобная вещь, расшитая костяными и каменными бусинами, защита от физического ущерба была меньше, чем у почившего Лямилера, но зато имелось 5% поглощения от урона магии смерти и огня, бонус к маскировке и то, что носящий эту куртку не имел запаха, то есть совсем ничем не пах. Среди противников, обладающих хорошим обонянием вроде тех же гоблинов, очень полезная особенность. Как члену племени, Дриму также показали особую систему путей, пронизывавших великий лес. Ничего особенного, обычные лесные тропы, позволяющие, впрочем, довольно сильно сократить время пути, поскольку знание этих троп давало возможность избегать непроходимых чащ, болот и других сложных и опасных участков леса. Теперь, сверяясь с картой в интерфейсе, Дрим мог довольно быстро пройти почти в любой конец великого леса, кроме самой середины и некоторых участков, куда Квилья сами никогда не ходили, недоступны были и гоблинские горы. Нет, пройти к ним можно было, но несмотря на то, что они со всех сторон были окружены лесом, частью этого леса они не являлись.